Но это спокойствие говорило о том, что он уверен в своей правоте, и если бы она не была так зла, она бы тоже с ним согласилась. «Тебе нужно было всего лишь улучить минутку и все мне объяснить, Торн. И я бы тогда не стала так волноваться при мысли, что ты убиваешь предков будущих королей и президентов и меняешь прошлое. Не думаешь ли ты, что я не стала бы рисковать жизнью ради того, чтобы восстановить ход истории?» «Президенты?» «Некоторые страны», — начала была она свои объяснения, затем безнадежно махнула рукой. «Тебе этого пока лучше не знать. Демократии в твое время еще и в помине не было. Но если мы собираемся путешествовать во времени...» Она остановилась, про себя удивляясь, как у нее вырвалась эта фраза. Затем продолжала. «Заметь, я сказала, если. Так вот, я бы желала заранее знать, что должно произойти там, куда мы направляемся. Что будет, если мы отправимся к Вильгельму незаконно рожденному? Я уверена, неспроста ты хочешь повидать его». Он смотрел на нее сверху вниз и понимающе ухмылялся. «Я заслужил бы немилость лорда Вильгельма, если бы напал на его сторонников. Но я заблаговременно удовлетворил свою потребность в хорошей битве, и теперь мы можем спокойно его навестить». «Прямо теперь?» — испугалась Розалин. «Ну уж нет, с меня на этот день довольно потрясений. Премного тебе благодарна, но свидание с будущим завоевателем Англии может подождать и до завтра. А сейчас я намереваюсь идти спать, чтобы, наконец, оправиться от убийственной фиесты, на которую ты меня затащил без моего на то согласия». «Звучит заманчиво, но я все-таки хотел бы сначала испробовать твой душ». Она вспомнила, что он давно собирался это сделать. Неужели это было всего лишь несколько часов назад? И сейчас ему действительно не помешало бы принять душ и переменить одежду. Она машинально взглянула на свою юбку и увидела, что она забрызгана кровью. То, что она считала ночным кошмаром, оказалось ужасной реальностью. «Можешь занять ванную на первом этаже. Мой брат всегда оставляет там одежду. И помни, что сначала нужно пустить воду нужной тебе температуры, а уж потом лезть под душ». «Я думаю, это сделаешь ты, Розалин, так как мы будем принимать душ вместе, а потом я разделю с тобой постель». Глава 19. Перед мысленным взором Розалин яркими вспышками промелькнули образы. Они с Торном стоят под душем, она проводит мыльными руками по его широкой груди, он лежит на ее постели, его тело влажно после душа, она ласково прикасается к нему руками. От этих мыслей у нее закружилась голова. Она зажмурилась и почувствовала, как тепло разливается по ее телу. Что с ней? Колени слабеют, ноги подкашиваются. Ей нужно сесть и успокоиться, изгнать волнующие видения из своих мыслей. Ей нужно... Боже, ей нужен он, и только он! Розалин открыла глаза и встретилась взглядом с Торном. Он понял, что творится у нее в душе. Если бы он не заметил, какое впечатление произвели на нее его слова, она смогла бы возразить ему, мол, не желает принимать участие в том, что он задумал.